Премьер Пак Бонджу совершил деловую поездку по некоторым промышленным предприятиям провинции Северной Пюнган. Во время посещения целлюлозного цеха Синьчжурской фабрики химволокна, цеха вязаной пряжи Синьчжурской текстильной фабрики и шахты Пюнган, рудника Пюнган, он обстоятельно познакомился с боевыми заданиями 200-дневной трудовой вахты и ходом выполнения суточных рабочих планов и созвал совещание, где были приняты практические меры. Во время пребывания на Пунхуаском химическом заводе Пак Бонджу обсудил ряд вопросов дальнейшего укрепления самостоятельности и чечизации народного хозяйства. Еще до этого он с деловой поездкой посетил стройку завода по производству кислорода для терапии и детскую больницу Огню.